их тени-призраки как бы витают над городом. Чикаго присуща и острая проблема, с которой сталкивается сегодня большинство крупных городов Америки. Несмотря на пополнение небоскребами, город стареет, приходит в упадок, расстраивается его городское хозяйство. Разбитые мостовые в самом центре, разрушенные дома на окраинах, постоянные аварии энергосистем, коммуникаций. Искра пожара 1871 года не погасла в сегодняшнем Чикаго. Когда, приехав, я включил в гостиничном номере телевизор, то первым в последних известиях было сообщение о пожаре, происшедшем в большом доме на углу 9-й стрит и Юнион-авеню. Он оставил бездомными десятки людей, которые пополнили армию жителей Чикаго, не имеющих крыши над головой.